Глава 23. Александровский острог. Царская чета сохраняла удивительное самообладание, демонстрировала просто непостижимое незлобие, чем поражала всех приближенных. После первого набега Керенского понемногу все успокоилось, но горькое чувство от неоправданной жестокости не проходило. Что им сделали Аня и Лили? Откуда такое озлобление? Ведь кто им предан, кто честно исполнял свой долг, теперь государственные преступники. В разговоре с графом Павлом Константиновичем Бенкендорфом Николай Александрович однажды сказал: «Мне не жаль себя, а жаль тех людей, которые из-за меня пострадали и пострадают. Жаль родину и народ». Александра Федоровна в одном из писем в мае 1917 года заметила: «Надо Бога вечно благодарить за все, что дал, а если и отнял, то, может быть, если без ропота все переносить, будет еще светлее. Всегда надо надеяться. Господь так велик, и надо только молиться, неутомимо его просить спасти дорогую родину. Стала она быстро, страшно быстро рушиться в такое малое время. Пока мы живы, и мы с нашими вместе, маленькая крепко связанная семья. А они что хотели? Мы и в саду бываем, то есть на свободе. А вспомните тех других, о Боже, как за них страдаем, что они переживают невинные». Не за себя переживали царь и царица, а за людей, бессудно и несправедливо томящихся в застенках лишь за то, что были преданы помазаннику Божьему. Примечание. Все арестованные в марте 1917 года министры, сановники, придворные содержались в заключении в самых невыносимых условиях. Их охраняли отъявленные хамы и головорезы. Заключенные подвергались невиданным для России издевательствам. Как вспоминала Анна Александровна Вырубова: «Я буквально голодала. Два раза в день приносили полмиски какой-то бурды, вроде супа, в который солдаты часто плевали, клали стекло. Часто от него воняло тухлой рыбой, так что я затыкала нос, проглатывала немного, чтобы только не умереть с голода». Избиения, постоянные оскорбления и унижения доходили до немыслимых пределов. На лежачего тяжело больного бывшего премьера Штурмера охрана приходила мочиться. В результате он умер от уремии 20 августа 1917 года. Министры-февралисты и первый среди них краса юстиции, а затем и премьер Александр Федорович Керенский, ничего не сделали, чтобы обуздать произвол и прекратить вопиющие безобразия, о чем непрестанно умоляли министров и члены ЧСК, арестованные и их родственники. Каждый день в газетах такое писали, что было просто стыдно читать. Совестно делалось за тех, кто позволял себе сочинять подобные небылицы. Газеты доставлялись в Александровский дворец, клеветнические измышления становились известны узникам. Лили Ден в воспоминаниях рассказала, что однажды Николай Александрович не выдержал и высказал возмущение вслух. Это касалось газетных сообщений о том, что бывшего царя нельзя выпускать за границу, так как он слишком много знает, а это может стать известным врагу. Едва сдерживаясь, он чуть не швырнул мне газету. «Полюбуйтесь-ка, что они тут пишут, Лили!» — воскликнул он с побелевшим от гнева лицом. «Скоты! Как они смеют заявлять такое? По себе судят!» Чтобы разрядить обстановку, Дэн высказала сомнение в необходимости вообще читать газет. Ответ Николая Александровича был категоричным. «Я должен. Должен, Лили. Мне нужно знать все». Хотя его и отлучили от власти, но он оставался русским человеком-патриотом. Он оставался царем. Ему до всего было дело. Процесс дезорганизации и разложения в стране государь воспринимал как свою личную боль. Газетные же инсинуации по поводу возможности предательства с его стороны или со стороны Алекс рассматривал как личное оскорбление. Не сомневался, что правда восторжествует. Она и восторжествовала, но в судьбе царя она уже ничего не определила. тяжело угнетали известия о развале армии. Всякая организация там была нарушена. Солдаты не подчинялись командирам. Старшие чины боялись подчиненных, которые за ними шпионили. А эти ужасные известия об избиении офицеров, особенно в Кронштадте, сообщали, что некоторых обливали бензином и сжигали заживо. Неужели такое могло случиться? И где? В России! Вообразить подобное царю было невозможно, верить этим сообщениям не было сил. Из газет они узнали, что тело их друга, Григория Распутина, было извлечено из могилы, и какие-то пьяные солдаты его потом сожгли. Господи, помоги пережить все это, спаси Россию. Арестантский режим имел много житейских неудобств. Одним из самых неприятных, особенно для такой религиозной семьи, как царская, были ограничения при исполнении церковных треб. Нет, молиться им не запрещали, позволяли ходить на службу в дворцовую церковь. Но это все происходило при охране, под пристальными взорами сопровождающих, а это было неприятно. Кроме того, не дозволялось лично встречаться и беседовать со священником. А ведь раньше Ники и Алекс так любили поговорить с батюшкой и до, и после службы. Теперь это запрещалось. Их духовник, отец Александр, в миру Васильев, еще в феврале тяжело заболел и у них уже больше не появлялся. В Александровский дворец назначили настоятеля Федоровского собора протоиерея отца Афанасия, в миру Беляева, которого они знали, но не близко. Первый раз он служил в царском доме, когда еще здесь не было государя, тем страшным днем 2 марта 1917 года, и потом постоянно приезжал. В конце марта батюшка тоже фактически стал заключенным и провел неотлучно во дворце несколько недель. Приближалось светлое Христово воскресение. В тот год Пасха пришлась на 2 апреля. Вся Страстная неделя была наполнена событиями. 27 марта в понедельник начали говеть. Но и в этот день мирские неприятности не оставили. После обедни приехал Керенский, и опять новость. Дано распоряжение царю и царице находиться раздельно и общаться только в присутствии охраны, даже с детьми. Муж и жена теперь могли видеть друг друга лишь за трапезой. Даже спать муж и жена обязаны были теперь раздельно. Разговаривать теперь разрешалось только по-русски. Царь был удручен, но ничего не сказал. Царица же не выдержала и заметила Жильяру. Поступать так с государем, сделать ему эту гадость после того, что он принес себя в жертву и отрекся, чтобы избежать гражданской войны, как это низко, как это мелочно. Да, заключила царица, надо перенести еще и эту горькую обиду. Через 2 недели этот дурацкий и унизительный запрет Керенский отменил. В те последние мартовские дни Александра Федоровна написала небольшое письмо корнету крымского собственного ее величества государыни императрицы полка Сергию Владимировичу Маркову. Справка. Марков Сергей Владимирович. Годы жизни 1898-1944. Корнет крымского конного ее императорского величества государыни императрицы Александры Федоровны полка. Пасынок генерал-майора свиты и ялтинского градоначальника Думбадзе. Пошел на фронт в возрасте 16 лет. Был ранен, находился на лечении в Царском селе. В марте 1917 года прибыл к императрице и предложил себя в ее распоряжение. Пытался организовать спасение царской семьи, для чего в 1918 году приехал в Тобольск. Это первое послание царицы, которое вырвалось на волю из заточения. В нем во всей сияющей красоте проступает смиренное величие духа царственных узников. Царица говорит с молодым человеком, языком любящей матери. Она дает ему трогательное духовное наставление, являя столь характерные для нее всегда остроту, глубину и совершенство православного чувства. Когда так тяжело на сердце, вам безумно грустно, Не унывайте, маленький. Помните, что есть душа, которая вас лучше понимает, чем вы сами знаете, и которая крепко-крепко-крепко ежедневно Бога за вас молит. Вы не один, не бойтесь жить. Господь услышит наши молитвы и вам поможет, утешит и подкрепит. Не теряйте вашу веру, чистую, детскую. Останьтесь таким же маленьким, когда вы и большим будете. Тяжело и трудно жить, но впереди есть свет и радость, и награда за все страдания и мучения. Идите прямо вашей дорогой, не глядите направо и налево, и если камня не увидите и упадете, не страшитесь и не падайте духом. Поднимайтесь и снова идите вперед. Больно бывает, тяжело на душе, но горе нас очищает. Помните, жизнь и страдания Спасителя, и ваша жизнь покажется вам не так черна, как думали. Цель одна у нас, туда мы все стремимся. Да поможем мы друг другу дорогу найти. Христос с вами, не страшитесь. Начало конца, вы говорили, да, маленький, но не совсем, душа будет всегда близко. Не забудет вас ваш новый друг, и всегда и везде будет за вами следить и вас молитвами охранять от всякого зла. Останьтесь рыцарем, таким, каким вы хотели быть. В Великий четверг, 30 марта, литургия закончилась около полудня. Царская семья усердно молилась, затем причастились. Днем Николай Александрович вместе с дочерью Татьяной полчаса погулял, больше не получилось. Кругом было слишком оживленно. Толпы народа стекались в Царско-сельский парк. В тот день там должно было произойти важное событие. Власти устроили многолюдную общественную акцию «Похороны жертв революции». В первые мартовские дни в царском селе пьяные солдаты несколько дней бесчинствовали, грабили магазины и винные лавки. Одурев от вина и безнаказанности, затеяли беспорядочную стрельбу. В результате несколько человек погибло. Вот они-то и стали погибшими борцами за свободу, революционными мучениками, которые были так нужны новым правителям. В Петрограде, в присутствии всех министров и главных деятелей февраля, подобное действие состоялось за неделю до того, 23 марта. Тогда на Марсовом поле земле было предано 210 красных гробов. Звучали речи, гремели оркестры, и впервые за тысячелетнюю историю России в государственной церемонии не участвовал ни один священник. Наступили другие времена. Подобные же действия решили организовать и в Царском, но здесь жертв было значительно меньше. Набралось всего 8 гробов. Обыватели между собой говорили, что среди жертв умершая за 2 дня до того кухарка и угоревшая от вина вольноопределяющаяся. Но подобные утверждения никто не рисковал оглашать публично. Все специально устроили так, чтобы лишний раз показать народное презрение к царизму и в очередной раз свести свои мелкие счеты с павшим монархом. Для захоронения избрали место прямо в Царско-сельском парке, в сотне метров от Александровского дворца, на главной аллее, напротив круглого зала, окон церкви и кабинета императрицы. Николай II записал в дневнике за 30 марта. Недолго гулял с Анастасией. Сегодня происходили похороны жертв революции у нас в парке против середины Александровского дворца, недалеко от китайского павильона. Слышны были звуки похоронного марша и марсельезы. Шествие с красными флагами и с музыкой началось в середине дня. Затем зазвучали речи, обличавшие царский режим, проклятое прошлое. Все время звучала музыка, траурные марши, революционные песни. Слова их еще мало кто знал, и лишь единичные голоса выводили: «Вы жертвы упали в борьбе роковой, отречемся от старого мира». Эти толпы военных и гражданских, пришедшие на похороны, как на праздник, многие с красными бантами и явно навеселе, уже от всего отреклись. У них уже не было связи со вчерашним днем. они уже всей душой рвались вперед, туда, в кромешную тьму, казавшуюся им светом.